именно это — ниточка неосознанной надежды на связь, давно оборвавшуюся в псковских болотах. А вдруг он знает меня, этот Поликарпыч? Вернее, отца моего помнит. По каким-либо фронтовым встречам. А что, если он воевал там, тогда, с моим отцом рядом? Бред? А может, предчувствие? Мистика? А почему не закономерная случайность, не совпадение? Благоприятное стечение обстоятельств? Городская баня располагалась на сухом возвышенном берегу Мшинки, стоя спиной к реке. Перед входом образовалась маленькая, обсаженная деревьями и кустарником, кудрявая площадь, летом в венчике зелени, зимой в опушке инея снежной бахромы. В кустах под деревьями лавочки и 2-3 киоска, торгующих напитками и банной мелочью, мочалками, мылом, мыльницами, вазелином, пемзой, нитками и иголками. Веники сбывали частные старушки, шуршащие подсохшей березовой листвой, так сказать, из-под полы. Очутившись на этой весьма популярной в городе площади, прозванной предбанником, Потапов, облаченный в импортный костюм, при галстуке, рослый, заметный, конечно же, обратил на себя внимание завсегдатаев. Искать инвалида не пришлось. Старик Поликарпыч сам вышел из укрытия. Покинув лавочку, на которой под желтеющими липами коротали время пенсионеры, отбивающие козлика, Поликарпыч сунулся было под ноги Потапову, на ходу нервно стуча о землю протезом и срывая с головы мятую шляпу. И тут Потапов энергично обнял старика, не дав ему возможности сесть на землю и протянуть шляпу. Иван Кузьмич плотно обхватил подвыпившего Георгия Поликарпыча, как бы здороваясь с ним от души, не пряча улыбки. — Давайте присядем, Георгий Поликарпыч. Отойдем с вами, вон туда, в сторонку, за те кусточки, на пару слов. — Неужто признали? — Вспомнили. Инвалид запрокинул отекшее, изуродованное морщинами лицо, на какое-то мгновение обмяк в руках Потапова, будто в капкане. «Значит, вы на фабрике работали?» «Да вас кладовщиком, на складе готовой продукции, а с вашим приходом двор пошел подметать, да. И сейчас подметал бы, работенка нехитрая. Да разглядели, видать, что я на одной ноге танцую в обнимку с метлой. Не понравилось кому-то?» «Уволили. Благо основания имеется. Дважды пенсионер. По инвалидности военной, по годам. А того гады, которые уволили, не знают, что человек после 50 не столько из-за денег на работу ходит, сколько из одиночества, чтобы в компании своих людей пожить подолее, да. Особливо, ежели данный человек без семьи остался, среди, так сказать, долины ровные. Если честно, Георгий Поликарпыч, то не я вас уволил, а кто-то из моих сослуживцев, а я только подписал, не вникая. — Да, а ты вникай. — На кой тебя шут в директора сунули, ежели ты вникать не можешь? — А вдруг меня, невиновного, к расстрелу представили в той бумаженции? А ты взял и подмахнул, не глядя. — Хорошо ли так? — Нет, ты вникай. — Вникай, потому что я без работы, без общества, есть полностью убитый человек. «Простите меня», — сорвалось у Потапова с языка. Про себя он успел заметить, как дернулась будто от удара, от жалостливого слова «простите» голова старика. «Как это? Что вы такое сказали?» — прошептал он, мгновенно повеселев и перейдя на уважительные «вы». «Я и говорю, простите, если можете. То есть... прощение просите, так что ли?» «Именно так». «Да». «И что же, так вот без причины и просите? Али самого подперло? Что от меня-то понадобилось вам? Отзыв какой или рекомендация?» Потапов не стал смеяться над предположением старика, было и впрямь не смешно. Еще в начале их встречи, когда Поликарпыч запрокидывал лицо вверх, чтобы помериться с Потаповым взглядами, Иван Кузьмич испугался этого лица, вернее, ужаснулся его правде, подлинности жизненных примет на этом лице —